Несомненно то, что именно после 3 часов прилив посетителей светских весьма усилился, и именно вследствие соблазнительного известия. Те, кои бы, может, и не прибыли в сей день вовсе, и не располагали прибыть, теперь нарочно приехали, между ними некоторые значительного чина особы. Впрочем, благочиние наружно еще не нарушалось, и отец Паисий твердо и раздельно, с лицом строгим, продолжал читать Евангелие в голос, как бы не замечая совершавшегося, хотя давно уже заметил нечто необычайное. Но вот и до него стали достигать голоса, сперва весьма тихие, но постепенно твердевшие и ободрявшиеся. «Знать, суд-то Божий не то, что человеческий», — заслышал вдруг отец Паисий. Вымолвил сие первее всех один светский городской чиновник. Человек уже пожилой, и, сколь известно было о нем, весьма набожный. Но, вымолвив вслух, повторил лишь то, что давно промеж себя повторяли иноки друг другу на ухо. Те давно уже вымолвили сие безнадежное слово, и хуже всего было то, что с каждую почти минутой обнаружилось и возрастало при этом слове некое торжество. Вскоре, однако, и самое даже благочиние начало нарушаться. И вот точно все почувствовали себя в каком-то даже праве его нарушить. «И почему бы сие могло случиться?» — говорили некоторые из иноков, сначала как бы и сожалея. «Тело имел невеликое, сухое, костям приросшее. Откуда бы тут духу быть?» «Значит, нарочно хотел Бог указать», — поспешно прибавляли другие. И мнение их принималось бесспорно и тотчас же, ибо опять-таки указывали, что если бы и быть духу, естественно, как от всякого усопшего грешного, то все же и зашел бы позднее, не с такой столь явной поспешностью, по крайности, через сутки бы. А этот естество предупредил. Стало быть, тут никто, как Бог, и нарочитый перст его. Указать хотел. Суждение сие поражало неотразимо. Кроткий отец иеромонах Иосиф, библиотекарь, любимец покойного, стал было возражать некоторым из засловников, что не везде ведь это и так, и что не догмат же какой в православии сия необходимость нетления телес праведников, а лишь мнение, что и в самых даже православных странах, на Афоне, например, духом тлетворным не столь смущаются, и не нетление телесное считается там главным признаком прославления спасенных, а цвет костей их, когда телеса их полежат уже многие годы в земле и даже истлеют в ней, и если обрящутся кости желты, как воск, то вот и главнейший знак, что прославил Господь усопшего праведного. Если же не желты, а черны обрящутся, то, значит, не удостоил такого Господь славы. Вот как на Афоне, месте великом, где издревле нерушимо и в светлейшей чистоте сохраняется православие, заключил отец Иосиф. Но речи смиренного отца пронеслись без внушения и даже вызвали отпор насмешливый. «Это все ученость и новшество, нечего и слушать», — порешили про себя иноки. «У нас по-старому, мало ли новшеств теперь выходит, всем и подражать», — прибавляли другие. «У нас не менее ихнего святых отцов было, они там под туркой сидят и все перезабыли. У них и православие давно замутилось, да и колоколов у них нет», — присоединяли самые насмешливые. Отец Иосиф отошел с горестью, тем более что и сам-то высказал свое мнение не весьма твердо, а как бы и сам ему мало веруя. Но со смущением провидел, что начинается нечто очень неблаговидное и что возвышает главу даже самое непослушание, Мало-помалу, вслед за отцом Иосифом, затихли и все голоса рассудительные –